Письмо от Наннерль, присланное через несколько дней, потрясло Вольфганга до глубины души. «Папа серьезно заболел», — писала Наннерль. И Вольфганг тотчас же ответил, что готов приехать в Зальцбург и ухаживать за папой, хотя в данный момент по горло занят. Но сестра ответила: «Это вовсе не нужно. Я нахожусь возле папы, и все, что необходимо, для него делается». Однако тон ее ответа встревожил Вольфганга, и он решил написать самому папе. Он долго обдумывал письмо и вложил в него много чувства. «Любимейший отец мой, я только что узнал новость, которая меня очень опечалила, в особенности потому, что из вашего предыдущего письма я понял, что вы находитесь в добром здравии. Теперь же я узнаю, что вы серьезно заболели. Полагаю, вы знаете, с каким нетерпением я жду от вас утешительного известия, как надеюсь получить его, хотя давно уже приучил себя со всех сторон ждать и принимать самое худшее. И поскольку смерть, если смотреть здраво, неизбежная участь, ожидающая всех нас, я за последние 2 года заставил себя свыкнуться с этим добрым другом человечества, так что ее появление больше меня не страшит. Я думаю о ней спокойно и с умиротворенной душой. Я благодарю Бога за то, что Он дал мне возможность познать, что смерть — это ключ, которым открываешь двери в царство истинного блаженства. Я никогда не ложусь в постель, не поразмыслив вначале, хоть я и молод еще, о том, что могу и не увидеть грядущего дня. Однако никто из людей, меня знающих, не может сказать, будто я стал жаловаться на судьбу или поддался меланхолии. И за это я ежедневно возношу благодарственную молитву моему Создателю. И от всего сердца желаю своим собратьям разделить со мной эти чувства. Я питаю надежду и верю, что сейчас, когда пишутся эти строки, вам уже полегчало. Но если это и не так, несмотря на все наши молитвы, молю вас не скрывать от меня ничего. Напишите или попросите кого-нибудь написать мне всю правду, дабы я мог как можно скорее приехать и обнять вас. Умоляю об этом ради всего для нас с вами святого. А тем временем молю Бога получить от вас поскорее более бодрое письмо. Ваш всегда покорный и любящий сын». Наннерль прочитала письмо брата папе. Леопольду к этому времени стало немного легче. «И откуда у сына такой фатализм?» — удивился Леопольд. Но Вольфганг прав. Сын стал ему как-то ближе. Давно он этого не испытывал. Но писать сам он не мог. А Вольфганг, не получая ответа, мог встревожиться. И Леопольд попросил Наннерль сообщить брату, что ему гораздо лучше, но написать от первого лица и подписать его именем, а также добавить, что приезжать не надо, сыну следует поторопиться с новой оперой, какой бы сюжет он ни избрал. Вольфганг с нетерпением ждал ответа от папы, и тут как раз Ван Свитен обратился к нему с просьбой прослушать молодого виртуоза. Вольфганг хотел сразу же отказаться. Он находился в слишком угнетенном состоянии, чтобы прослушивать еще одного будущего гения, у которого можно не сомневаться желания больше, нежели таланта, но барон не отступал. «Я хотел предупредить вас заранее, но в воскресенье вы не пришли», — это прозвучало упреком. Вольфганг спросил: «Не мог бы кто-нибудь другой его прослушать? Он признает только Моцарта. Он признает. Кто он, побочный сын императора?» Ван Свитен поразился. Таким раздраженным он видел Вольфганга впервые. Вероятно, отец его совсем плох. И уже более спокойно барон сказал: «Я с грустью узнал о болезни вашего отца. Понимаю, как много он для вас значит. Благодарю. К сожалению, голова у меня сейчас действительно занята не тем. Знаю,